31. Свитвотер, Вирджиния. 24 июня 2017 года. Кристилин резко вскочила в кровати. Иглы адреналина еще кололи тело. Через несколько мгновений эмоции ото сна чуть поблекли, впрочем, полностью они не проходили никогда. Расплывчатые лица и приглушенные речи всегда оставались где-то рядом. Темная и водянистая изнанка ее повседневной жизни. Кристилин надеялась, что когда Ретта примет чек, они закончатся или хотя бы станут реже. Но вместо этого сны начали приходить еще чаще. Заснуть после них не получалось, и Кристилин чувствовала себя по утрам измотанной, словно зомби. Постепенно сердцебиение замедлилось, и Кристилин заметила равномерный стук дождя за окном. Откинувшись на спину, она закрыла глаза, пытаясь успокоиться, но тщетно. Каждый нерв в теле был натянут, словно скрипичная струна. Слегка пошатываясь, Кристилин вылезла из постели и потопала на кухню за традиционной чашкой Эрл Грея. Дожидаясь, пока закипит вода, Кристилин уставилась на яркую розовую рыбку, которая улыбалась ей с двери холодильника. В самых безумных мечтах Кристилин не могла представить, что однажды ее кухня украсит детский рисунок, но это случилось. Кристилин отвернулась, когда прозвенела микроволновка, и нахмурилась, услышав из-за стеклянных дверей сдавленное мяуканье. Когда звук повторился, Кристилин подошла к двери и выглянула на улицу. Вскоре источник звука был обнаружен. «Так-так, что тут у нас?» Кристилин приоткрыла дверь, чтобы лучше рассмотреть жалкого промокшего насквозь кота. Похоже, кто-то забыл одеться по погоде. Кристилин осознала собственную ошибку слишком поздно. Приняв сочувствие за приглашение, кот проскользнул мимо ее лодыжек и с очередным сдавленным мяуканьем ворвался на кухню. Кристилин возмущенно оглядела незваного гостя. «Сэр, боюсь, вы ошиблись дверью. Ничего личного, просто питомцы — это не мое». Кот не сдвинулся с места, продолжая жалобно смотреть на нее янтарными глазами. Она подавила вздох, чувствуя, как иссякает решимость. Кристилин не забыла, каково это, когда тебе холодно, мокро и негде спать. «Хорошо, хорошо. Можешь провести ночь, но даже не думай, что это навсегда. И, надеюсь, ты не рассчитываешь на ужин. Кошачья еда как раз закончилась». Очередное мяуканье и полный драмы взгляд. «Хорошо», — простонала Кристилин, направившись к холодильнику. «У меня есть молоко, но на этом все». Она наполнила блюдечко и подождала, пока кот его жадно опустошит. Когда бедолага в последний раз ел нормальную еду, Кристилин нашла в кладовке банку тунца, открыла ее и перевернула на второе блюдечко. Когда заварился чай, оба блюдца были пусты, а гость переключил внимание на вопросы внешности. Кристилин отнесла кружку в гостиную и устроилась на диване, наблюдая за тщательным умыванием гостя. К ее удивлению, через несколько минут начали слипаться глаза. Кристилин не стала сопротивляться, уютно устроившись в подушках. Возможно, если она будет спать не в кровати, а здесь, кошмар не найдет ее. Через несколько часов Кристилин проснулась от потока теплого желтого света, льющегося в окна гостиной. Оцепенела села, пытаясь понять, почему оказалась на диване, а не в своей кровати. А потом заметила рыжий-белый комок шерсти, свернувшийся на подлокотнике, и в памяти восстановились события минувшей ночи. Словно почувствовав ее взгляд, кот поднял голову, моргнул со смесью любопытства и сонного раздражения, встал, потянулся и спрыгнул на пол, направившись к стеклянным дверям кухни. «Настоящий мужчина», — пробормотала Кристилин, выпуская его, «ускользает с первыми лучами солнца». Она понаблюдала, как он спустился по задним ступеням и исчез из виду, и пошла варить кофе. Через несколько часов на обед заглянет Мисси, первая гостья после сделанного Хэнком ремонта. И все должно быть идеально. Мисси, как всегда, опоздала, зато она безупречно смотрелась в тунике без рукавов и белых льняных слаксах. Она прижалась губами к щеке Кристилин, оставив фирменный отпечаток губ цвета фуксии, и зашла в дом. «Тебе!» — Мисси вручила Кристилин подарочный пакетик. «Маленький подарок в честь нового этапа. Если хочешь, можешь открыть, когда я уйду. А сейчас...» Мисси сделала паузу, с улыбкой протянув сумку с продуктами. «Я купила шампанское и апельсиновый сок для мимозы. А для тебя у меня есть сидр. Или можешь налить себе старого доброго апельсинового сока, но без пузырьков пропадает все веселье». Зайдя в обновленную кухню, Мисси одобрительно присвистнула. «Поверить не могу, как все преобразилось. Я видела это место, пока шли работы. Но теперь, когда все закончено, вау!» Кристилин не смогла сдержать улыбки. После ремонта кухня стала ее любимой комнатой. «Спасибо. Фермерская мойка и винтажная фурнитура — идея Хэнка. Он точно уловил, что я хочу». Мисси сражалась с пробкой от шампанского, зажав бутылку между коленей, и вздрогнула, когда пробка выскочила с резким хлопком. «Решила, что будешь делать со свободной комнатой?» Рядом со спальней Кристилин была еще одна комната, на данный момент заваленная остатками материалов после ремонта. «Пока нет, но я склоняюсь к кабинету. Подумываю снова взять в работу несколько издательских проектов. Скучаю по своим писателям. И, честно говоря, теперь, когда работа магазина налажена, а ремонт почти закончен, у меня слишком много свободного времени». Мисси достала два бокала для шампанского и разлила апельсиновый сок. «Может, следует занять его чем-нибудь приятным? С папой работает один парень-бухгалтер. Симпатичный. В разводе, без детей». Кристилин выразительно посмотрела на нее. «Может, пообедаем?» Мисси игриво нахмурилась. «Хорошо, поняла. Пора сменить тему». «Именно». Кристилин вытащила из холодильника салат с авокадо и направилась на веранду. «Кстати, о детях. Где сегодня твои мальчики?» «В походе с соседскими детьми». Мисси вручила Кристилин бокал и устроилась на стуле. «Почему мальчики так любят спать в палатках?» Кристилин улыбнулась. «На этот вопрос я ответить не смогу. Но, наверное, приятно побыть одной». Мисси задумалась, потом пожала плечами. «Наверное. Но на самом деле я скучаю по маленьким чудовищам. Когда их нет, дома слишком тихо, и я не знаю, куда себя деть. Знаю, звучит безумно, но мне нравится носиться, как угорелая. Ради детей я готова бросить все. Видимо, это приходит с их рождением». «Не всегда», — сказала Кристилин, чуть мрачнее, чем собиралась. Выражение лица Мисси смягчилось. «Ты имеешь в виду свою мать?» Кристилин отмахнулась. «Забудь. Я не хотела сентиментальности. Просто в последнее время плохо сплю». Мисси подозрительно прищурилась. «Подозреваю, не из-за запойного просмотра последнего сезона «Игры престолов». Кристилин хотела сменить тему, но поняла, что ничего не выйдет. «Кое-что выяснилось». «Что именно?» «Маленькая девочка», — поспешно выпалила Кристилин, словно срывая пластырь. «У Стивена и Ханни есть маленькая дочь». Мисси замерла, потрясенно переваривая новость. «Ну, — наконец сказала она, — он и правда был ублюдком, да? Как ты узнала?» «Я ее видела. У Ретты. Меня как громом поразило. На меня будто смотрели Стивен и Ханни одновременно». «Господи!» — выдохнула Мисси и потянулась к руке Кристилин. «И ты переживала все это в одиночку. Почему? Ты ведь знаешь, что я всегда рядом, и ты можешь рассказать мне что угодно». Кристилин кивнула. Она знала. Но все три недели, которые она знала о существовании Айрис, она не могла заставить себя о ней рассказать. Разумеется, кроме Уэйда, который застал ее врасплох в момент слабости. «Думаю, я осознавала», — наконец сказала Кристилин. «Не просто узнать, что у твоего мужа ребенок от другой женщины, которого он умудрился скрывать от тебя 3 года. И если бы машина не упала с моста, я бы не знала до сих пор». Мисси так тяжело выдохнула, что задрожала челка. «Слушай, милая, я знаю, ты расстроена, но ты имеешь на это полное право. Тут совершенно нечего стесняться». Кристилин уныло пожала плечами. Она хотела верить словам подруги, но хотеть и верить — разные вещи. Стивен не был святым. Кристилин это понимала, но со временем научилась закрывать глаза на дурные черты его характера. Ее вполне устраивал статус-кво. Она скрывалась за ложным чувством безопасности и в блаженном неведении не замечала измены и рождения маленькой девочки, чье детство причудливым образом напоминало ее собственное. Мисси смотрела на Кристилин, дожидаясь конца истории, ведь она прекрасно чуяла, что есть продолжение. Словно ищейка. И все вырвалось наружу. Мучительный миг, когда Кристилин впервые увидела Айрис, чек, который Ретта не принимала из чувства гордости, и ужасные слова Рэя Роулингса, назвавшего племянницу мерзостью. Когда Кристилин закончила, Мисси все еще качала головой. «Господи, маленькая девочка без родителей и бедная женщина, которая вынуждена в таком возрасте растить ребенка. Честно говоря, я даже не знаю, кого мне жальче». «Ужасно. Их дом выглядит так, словно рухнет от любого ветерка. Ни двора, ни телефона, ни соседей. Но самое худшее — брат Ханни отказывается забирать Айрис, если что-то случится с Реттой. Девочка может оказаться в приемной семье». Мисси задумчиво расправила льняные брюки. «Милая, я знаю, это ужасно. Но это не твои проблемы. Виноваты ее родители, и разбираться должна ее семья». Кристилин опустила взгляд, скатав салфетку в комок. «Он называет ее мерзостью, Мисси. Рожденной во грехе мерзостью. Ее родной дядя». Кристилин нервно сглотнула, задетая несправедливостью. «Айрис ни в чем не виновата, но отвечать придется именно ей». Мисси глубоко вздохнула. «Ты глубоко увязла в этой истории, верно?» Кристилин кивнула, хотя в глубине души понимала. Ее сердце болит не только из-за Айрис. По какой-то ужасной, безумной причине судьба свела ее с маленькой девочкой, ставшей неприятным напоминанием о детстве, которое Кристилин пыталась забыть много лет. И теперь пути назад не было. «Да», — наконец признала она, — «так и есть. Я сумасшедшая?» «Да», — без колебаний ответила Мисси. «Не знаю ни одной женщины, которой не было бы глубоко плевать на рожденного любовницы и ребенка ее мужа. Но тебе не все равно. Что собираешься делать?» «Не знаю. Это капля в море. Но я уговорила Ретту обналичить чек. Она звонила пару дней назад, сообщила, что у нее наконец есть телефон, и снова поблагодарила. Я никак не растолкую ей, что эти деньги во всех смыслах принадлежат Айрис. Дорогая, не хочу тебя расстраивать, но многие люди видят ситуацию иначе». Кристилин молча сделала глоток газировки, раздумывая, стоит ли продолжать. Если Мисси уже считает ее ненормальной, что она подумает, услышав остальное? «Я подумываю сделать трастовый фонд», — выпалила Кристилин, — «для Айрис». Мисси изумленно вытаращила глаза. «Серьезно? Ты же знаешь, меня изначально смущали эти деньги. Они просто лежат и копятся месяц за месяцем. Почему не отдать их ей?» «Что? Все?» «Не знаю. Большую часть. У нее появятся средства на врачей, учителей. Черт подери, на нормальную крышу над головой». Мисси печально покачала головой. «Сейчас возможно. Но, как ты сама сказала, Ретта вряд ли надолго задержится в этом мире, а дяде девочке не нужна. Сейчас деньги могут пригодиться, но это временная мера. Звучит ужасно, но, возможно, приемная семья — лучший вариант для нее. За бедняжкой хотя бы присмотрят, и она окажется в счастливом доме». «В счастливом доме». Кристилин отвела взгляд. Мисси рассуждает так спокойно, словно приемная семья может стать решением, но она и не может знать реальности и ужаса, которым может привести такое будущее. Людям, выросшим со щенками и качелями, никогда не понять систему приемных семей, которая, несмотря на благие намерения, быстро становится ужасом для всех, кто в нее попадает. А для ребенка вроде Айрис с кошмарами и проблемами в развитии все еще хуже. «Я понимаю, всех проблем так не решить. Просто делаю, что могу». «Ты обсуждала идею с Реттой?» «Пока нет. Сперва нужно все узнать, а потом убедить ее мне это позволить. И даже не представляю, как отреагирует Уэйд». «А при чем тут Уэйд?» «Он застал меня врасплох в день встречи с Айрис, и я все ему рассказала. Он знал Стивена. Подумала, может, он что подскажет». «И как?» «Он сказал, У Стивена нет совести. Мисси поморщилась. Тут с ним сложно поспорить. Он считает, что я лезу в чужое дело и причиняю себе лишнюю боль, что я должна отпустить ситуацию. А ты что считаешь? Согласна с каждым словом. Я должна отпустить ситуацию, но не уверена, что могу. Тогда за дело. Кристилин удивленно моргнула. Ты не считаешь это плохой идеей? Миссис сочувственно улыбнулась. Это твое дело, милая. Не мне рассказывать тебе, как поступать. Я просто желаю тебе самого лучшего. Кстати, ты говорила о проблемах со сном. Ты что-то предпринимаешь? Это все ерунда. Нет, сон — лучший друг девушки. И нет причин от него отказываться. В прошлом году доктор выписал мне рецепт на таблетки, и они чудесно сработали. Если интересно, у меня еще остались. Знаю, ты не любитель химии, но, возможно, они помогут прийти в себя. Нет, но спасибо за предложение. Уверена, все наладится, когда я приму решение насчет Айрис и трастового счета. Знаешь, возможно, тебе стоит поговорить с Дар. У нее есть всякие масла и чаи. Все натуральное. Может, она порекомендует что-нибудь, и получится обойтись без таблеток. Мисси взяла бокал, допила мимозу и встала. «Пойду налью нам еще и принесу твой подарок». Кристилин больше не хотела пить мимозу, как и открывать подарок, но отказать Мисси она не решилась. Поэтому тихо сидела и смотрела на воду. Кристилин кинула смятую салфетку на тарелку, когда что-то привлекло ее внимание. Она повернулась и обнаружила. За ней наблюдает пара сонных желтых глаз. «Так-так, кое-кто вернулся. Не можешь без меня жить, да?» Если кот и имел что-то против сарказма, то не подал вида и направился к Кристилин, подняв хвост. Он собирался совершить второй оборот вокруг ее лодыжек, когда вновь появилась Мисси. «Не знала, что у тебя есть кот!» «У меня и нет. Он просто зашел прошлой ночью, жутко голодный и насквозь промокший. Ты его покормила?» «Дала молока и банку тунца». «Значит, у тебя есть кот?» «Ну нет», — твердо возразила Кристилин. «У меня даже золотой рыбки никогда не было. Но ты можешь его забрать. Мальчишки же выпрашивают у тебя питомца». «Да, собаку. А поскольку мне вряд ли удастся выдать рыжего кота за золотистого ретривера, боюсь, он твой». Кристилин мрачно глянула на кота. «Мистер, даже не привыкайте. Я вас не оставлю». Мисси хихикнула и протянула Кристилин подарочный пакет с серебряной лентой. «Кажется, он планирует оставить тебя. Так оно обычно и бывает. Не ты их подбираешь, а они тебя. А теперь открывай подарок». «Это ни к чему». «Ерунда, давай скорее. Мне не терпится узнать, как тебе понравится». Кристилин нащупала на дне пакета маленькую коробочку, открыла крышку и ахнула. «Ой, Мисси!» На черном бархате лежал браслет с тремя серебряными шармами, маленьким домиком с крыльцом и каминной трубой, открытой книгой и чашкой с надписью «Латте». «Мисси, тебе не стоило, но я в восторге. Шармы идеальны. Они символизируют части твоей новой жизни. Домик, магазин и кафе. Остальное добавляй сама». В этом явно читалось невысказанное послание. Настало время жить дальше. Похоже, в последнее время Кристилин пытались сказать об этом все, и она правда старалась, и уже оказалась невероятно далеко от своей жизни в Клир-Харбор. Но призрак старого «я» еще преследовал ее, привязывал к прошлому, туманил будущее. Кристилин по очереди потрогала шармы, тщательно подобранные символы жизни, которую она начала себе создавать. «Иногда мне кажется, что все это нереально, Мисси, и я просто делаю вид. Расслабиться и жить дальше не получается. Нужно еще столько разобрать. Частички меня, которые никак не складываются вместе». «Я знаю, детка, но все придет. Когда? Когда ты будешь готова?» «А если я никогда не буду готова?» Мисси поставила бокал на стол и резко посерьезнела. «Я не верю в никогда. И тебе не советую». Кристилин нахмурилась. «Как можно не верить в никогда? Это всего лишь слово». «Нет», — твердо сказала Мисси. «Нет, это запертые нами же двери. это места, куда мы не позволяем себе пойти, то, чем мы не позволяем себе обладать или стать, потому что считаем себя недостаточно хорошими или сильными. Я знаю, я сама была такой, а потом стала матерью-одиночкой и поняла, у меня нет времени на никогда. Она робко улыбнулась. Я лишь пытаюсь сказать, не живи меньшей жизнью, чем ты заслуживаешь. Кристилин кивнула. Подходящая реакция на хороший совет от друга, а совет был хороший для большинства людей. Но большинство людей знало, чего хочет и чего заслуживает.